Глава 46. Стельмах. Остатки недели до выходных забито делами и встречами. Длительное отсутствие в головном офисе в Штатах сказывается в виде новых проблем, которые приходится экстренно, дистанционно решать. Плюсуем сюда приближающееся открытие клуба, где с горем пополам мы с Гаем подбили все документы и подвешенная история с сеткой наших с Серганом отелей, получаем аврал на работе. И если бы не вечера, которые с лихвой компенсируют дневную беготню, то я бы уже загнулся под грузом проблем. А вечера стали тем, ради чего я и просыпаюсь теперь каждое утро, заставляя себя впахивать и брать новые высоты. Ради них. Уже который вечер я провожу в компании Лии и Майи и внутренне начинаю привыкать и ловить кайф от новых для меня ощущений. Причастности к чему-то большему, чем свое одиночное существование. Созвоны днем с Лией и регулярный СМС-диалог для нас стали уже чем-то само собой разумеющимся. А для меня еще и жизненно необходимым. Слышать ее, знать, что она со мной. Когда девчонка долго молчит и не пишет, внутренний собственник начинает рычать и злиться. Так что ее милое «доброе утро» в ответ на мое приветствие — доза, так теперь необходимая мне. «Дядь Алтем, заплети мне косичку!» Принеслась на кухню дочурка, тряся черными кудряшками во все стороны и заскакивая ко мне на руки. Сегодня, как и все дни, я заявился к девчонкам после работы. Признаю, без приглашения, но тянет со страшной силой. Иногда ловлю себя на мысли, что даже спать уезжать в свою пустую огромную квартиру не хочу. Рядом с Лией и Майей даже дышится, черт побери, легче. Усаживаю непоседу на высокий стул и стягиваю маленькую непослушную копну в кулак, стараясь сильно не тянуть и абсолютно не зная, что делать дальше. Как-то я больше привык трепать женщинам волосы, а никак не завязывать. Грубые руки не привыкли к таким манипуляциям. Лия, растерянно ищу глазами блондиночку и замечаю, как, стоя немного в сторонке, она тихо посмеивается над нами. «Что делать дальше?» «Плести», — прикрывая рот ладошкой и усердно сдерживая хохот, говорит девчонка. «Делишь на три прятки, и вот таким вот образом», — показывает странная манипуляция, что мои руки мысленно уже скрутились в узел, а я ни хера не понял. «Заплетаешь». «Издеваешься, да?» «Дядя Алтем!» — дрыгает непоседа ногами, умудряясь крутить головой по сторонам. «Ты сделал мне косичку?» «У дяди Артема руки не из того места растут, мышка». «Это как?» — хлопает пушистыми ресницами дочурка. «Почему же сразу издеваюсь?» Качает головой задира голубоглазая и острым локотком отодвигает меня в сторону. «Наслаждаюсь. Смотри, учись, беда, па...» Вовремя прикусывает язык и, испуганно округляя свои невероятные глаза, смотрит на меня. «Хм. Беда, парикмахер». «Точно. Парикмахер. Понимаю, что хочу слишком много и слишком быстро, но мечтаю услышать не пресловутое «дядь Артем», а «папа». Ладно, всему свое время. Вот так начинает Лия показывать нехитрые действия. Но я ее уже не слушаю, и косички так и не научусь плести, похоже. Боясь спугнуть девушку, неуверенно кладу руки на ее талию и, сжимая пальцы, притягиваю к себе. Захватывая в плотное кольцо рук и прижимая к своей груди, слышу нервный выдох и ощущаю, как ее хрупкая фигурка дрожит, а руки, крепко вцепившиеся в непослушные локоны нашей дочурки, путаются и трясутся. Утыкаюсь носом в светлую макушку и блаженно закрываю глаза, вдыхая любимый запах. Любимой, именно любимой женщины. Вспоминаю вкус ее губ и нежность рук, закипая и сходя с ума от ее близости и сбившегося дыхания. Меня ведет рядом с ней. Каким же я был тупым придурком, что не понял этого раньше. Меня же просто клинит на ней. С самой первой ночи, с первого взгляда и нашего первого раза, когда я вел себя как последний скот, Девчонка, которая была влюблена в меня столько лет и желала получить только каплю нежности и ласки от желанного мужчины, получила исключительно грубость. «Убить меня мало за это, Артем», — хриплым голосом призывает к благоразумию девушка, когда одна ладонь неосознанно ползет под тонкую блузку, касаясь мягкой, нежной кожи плоского животика, а губы целуют в мочку ушка. Голод и почти месяц без секса дают о себе знать мощнейшим стояком и постоянным дискомфортом. Самоудовлетворением заниматься не привык, но, похоже, уже и до такого скачусь, потому что этот огонь по венам от вожделения невыносимо терпеть. «Муся, а мы новую мозаику будем собирать?» Голос дочурки выдергивает из забытья, возвращает в реальность, и я отстраняюсь. Мы здесь не одни, Алия до сих пор держит меня на некотором расстоянии от себя. Оно и правильно, заслужил. Не имею права просить сейчас чего-то большего, хоть и вижу, что ее реакция на меня тоже предельно однозначна. «Извини, не сдержался». Сиплю резко просевшим голосом, уже, кажется, задыхаясь от желания. Отхожу к окну и даю себе пару минут, чтобы прийти в себя. Абсолютно бесцельно пялюсь на заснеженный двор и визжащую детвору на горках. Не люблю зиму, терпеть не могу морозы, но дочь наша любит. Этим точно в Лию пошла. «Будем, мышка, но сначала ужин». Пока мать с дочерью тихо переговариваются, мой мобильный дает о себе знать. Серганов. Опять вовремя. «Тёмыч, здорово. Через послезавтра прилетаем. Рома напился на всю жизнь вперед. Моих не видел. Как они там?» Димыч словно чует, когда ему нужно появиться в моей жизни. Заботливый отец. Дед. Сколько раз уже я задавался вопросом, смогу ли я быть таким же. Глубоко ухожу в свои мысли, закапываясь в нерадостных воспоминаниях из детства. Прихожу в себя только когда Лия раз 10 зовет меня по имени, а Майя тянет за руку и подпрыгивает от нетерпения. «Дядя Артем, пошли ужинать!» «Артем, мы до тебя докричаться не можем», — улыбается хозяйка квартиры, выглядывая из кухни. Снова безразмерный бомбер и обтягивающие леггинсы, снова смешной пучок на голове и чувство невероятного тепла от нее. Родная, домашняя, удивительная, любимая. Присаживаюсь на корточки, вглядываясь в розовощекое личико и такие знакомые глаза за густым веером черных ресниц и улыбаюсь. «Я не буду ужинать, я поеду, ладно?» «Сейчас мне отчаянно хочется выйти на улицу. Курить хочу. Разобраться в своей голове окончательно и найти ниточку, за которую стоит зацепиться. Остаться один на один со своими демонами хочу. Бывает, моментами накатывает животный страх, который раздирает изнутри. Страх, что я слишком эгоистичный ублюдок и не смогу быть для мышки хорошим отцом. А для Ли — мужем. По-другому с ней нельзя. Грёбаное раздвоение личности, когда я хочу до одури и боюсь до трясучки. Мои предки были отвратительны, и я боюсь стать для Майи таким же плохим. Посему. Работа, принцесса. Щелкаю малышку по курносому носику и, чмокнув в щечку, иду в прихожую. Одеться и на свежий воздух. Артем, все нормально? Выходит следом за мной Алия с неподдельным беспокойством на лице. «Почему ты все отлично?» «Стельмах, ты меня пугаешь». Накидываю пальто и разворачиваюсь к замершей в метре от меня хозяйке квартиры. «Не называй меня так, ладно? Артем ли я?» Кажется, уже был момент, когда я просил блондиночку забыть про это пресловутое «Стельмах». Странный загон, который появился не так давно, когда стала очень резать слух моя фамилия из ее уст. Для любовницы бесчисленного множества подруг я был Стельмах, для любимой женщины — Артем. Хорошо, если ты из-за этого расстроился — нет. Наклоняюсь к ней и тяну за руку, не в силах отвести взгляд от ее пухловатых розовых губ, слегка приоткрытых и таких манящих, как вода в жаркой бескрайней пустыне. Боги, Лия, ты же просто мой спасительный оазис. Почему ты уходишь? Алия послушно делает шаг, а затем еще один неуверенный и осторожный. Я горю. Как сигарета тлеет на ветру, так и я медленно исчезаю рядом с ней, рассыпаясь в пепел. Весь я. Мой жизненный уклад, ритм, привычки и понятия. Мой новый мир начинает образовываться вокруг этой хрупкой девчонки, а Майя становится центром нашей с ней вселенной. Я пропадаю в ней. Это в новинку, и это пугает. Останься. Шепчет, несмело укладывая ладошки у меня на груди. «Не сейчас, прости, надо разобраться в своей голове». Замираю в миллиметрах от ее приоткрытых губ, закрываю глаза, наслаждаясь ее горячим дыханием на моих губах, и понимаю, как это, сука, страшно — ломать себя. «Только не говори, что решил от нас убежать». Печальные нотки в ее шепоте режут по-больному. Куда уж мне. Целую, едва касаясь уголка губ девушки, обжигаясь от горячего дыхания, и быстро ухожу. Собраться с мыслями. Через пару дней возвращается Серганов. Я уже вполне осознаю, что я ему буду говорить. Осталось только подобрать слова покорректней и перешагнуть уже ту тонкую грань, признавшись Лии в своих чувствах.